Глава 11. Они прошли через ту часть здания, где располагались кабинеты и где было общее пространство. Везде царил дневной свет. Джо повел рукой. «Как здесь приятно находиться!» Жак улыбнулся. «Создайте место, в котором людям нравится быть, частью которого они горды быть. Это будет проявляться в том, как они будут относиться к своей работе, а также в том, как надолго они останутся в вашей команде. В нашей отрасли ежегодная кадровая текучка составляет около 20%. У нас — ноль». «Вот как?» — удивился Джо. Он знал, что потеря хороших работников оборачивается огромными затратами. Но большинство организаций приходится каждый год заменять существенную часть своей рабочей силы. Нулевая текучка — дело почти неслыханное, даже в прекрасных компаниях. Идя по коридорам, Джо заметил, что с Жаком здоровался каждый, кто попадался навстречу. И тот всегда отвечал на приветствие. Это было не дежурное «здрасте». В мимолетных взаимодействиях присутствовало чувство товарищества. В начале своей карьеры Джо приходилось работать в организациях, где руководители создавали культуру по принципу «командование и контроль». Все держалось на страхе. В результате рядовые сотрудники боялись разговаривать с руководителями. Менялась даже осанка, когда рядом оказывался руководитель, люди старались сделаться меньше. Здесь же наблюдалось обратное, сотрудники искренне улыбались и на ходу перебрасывались с Жаком шутками. Джо спросил об этом. На самом деле это довольно легко, обращаться с людьми как с людьми. «Не думаю, что это хорошая идея постоянно пытаться демонстрировать, какая ты важная шишка», — ответил Жак. «А главное, когда ты нормально общаешься с людьми, они отвечают тебе тем же». Дальше по коридору тянулись комнаты для совещаний и переговорные. Джо обратил внимание, что на каждой висит табличка с названием фирмы или организации. «Это ваши клиенты?» — спросил он. Жак хмыкнул. «Ага, им ужасно нравится. То и дело подначивают меня, мол, мы за эту комнату заплатили. Хотя это не так». Мужчины вышли в застекленный переход между двумя корпусами. Здесь было очень красиво, из окон открывался вид на засеянный газонной травой двор и лес в отдалении. Жак остановился и указал в окно. «Если пока вы будете здесь, вам захочется прогуляться по лесу, не отказывайте себе в этом удовольствии. Там есть протоптанные тропинки. Наши сотрудники регулярно гуляют в лесу или после обеда, или просто устроив себе передышку. В цокольном этаже у нас есть около дюжины горных велосипедов. Если предпочитаете велопрогулки, можете воспользоваться». «Спасибо», — поблагодарил Джо. «А на тот случай, если погода хмурится, внизу у нас есть тренировочная площадка для гольфа», — добавил Жак. «Клюшки, мячи, словом, все необходимое». Они двинулись дальше. «А это что такое?» — удивился Джо, когда они дошли до середины прохода. В огромном горшке росло настоящее дерево, около 2,5 метров высотой, и на его ветвях висели десятки записок. Жак рассмеялся. «О, это прямо-таки бесценное дерево. Реальное воплощение тех отношений, которых мы хотим со своими клиентами». Джо хмыкнул, услышав эту забавную формулировку. «Видите ли, наша бизнес-модель основана на близости к клиентам», — продолжил Жак. «В первую очередь это означает глубокое понимание их потребностей. Проектная группа заказчиков приезжает к нам в офис для заключительного интеграционного тестирования программного обеспечения, которое мы готовы поставить. В зависимости от сложности проекта, тестирование и внесение всех необходимых изменений может занять дни, а то и месяцы». Он погладил ладонью ствол. «Это дерево — подарок от компании «Лото Квебек». Они были очень сложным клиентом. Компания функционирует во многих отраслях бизнеса. Лотереи, казино, отели, рестораны. И здесь, как вы понимаете, полным-полно нюансов. Множество производственных точек, множество профсоюзов, высокие требования к безопасности. Их проектная группа провела у нас пару месяцев. Они жили с нами, тестировали программы, катались на велосипедах. Перед отъездом подарили нам это дерево, а на его ветвях висят написанные от руки благодарственные записки, прощальные письма, разные истории. Всякий раз, проходя мимо этого дерева, я улыбаюсь. И они, и мы контактировали между собой. Это было просто изумительно. Мы стали единым коллективом, преданным общей цели. И в конечном счете выдали потрясающий результат. Вот в этом-то все и дело», — он кивнул сам себе. «В среднем наши клиенты работают с нами по 13 лет. У некоторых приближается 20-летний юбилей. История этого дерева — хороший пример, показывающий, почему это так. А еще это отличное ежедневное напоминание всем нам о том, что надо сохранять присутствие того же духа сотрудничества во всем, что мы делаем».